Гэри Лис, дружба с которым впоследствии самым чудесным образом повлияла на мою жизнь, был добрым и общительным парнем, неутомимым искателем приключений. Гэри относился к числу тех бунтарей, которые по-настоящему нашли себя в контркультуре. Во время летних каникул после первого года обучения мы отправились с ним путешествовать в Калифорнию. Там мы наслаждались полной свободой на Сансет-стрит и в Хейт-Эшбери. В этом раю для детей цветов мы познакомились со многими замечательными людьми, такими же идеалистами, как и мы сами. Встречались нам и другие люди, разрушительные, грубые, развращенные или просто жадные до удовольствий, но от таких мы старались держаться подальше. В 1969 году вместе с лучшими школьными друзьями Бассоном, Стивом и Гэри я поступил в колледж Майами-Дейд во Флориде. Как и большинство сверстников, я был юн, строптив и жаждал приключений. Но именно тогда я стал замечать в себе желание, которое затмевало все остальные, непреодолимую тягу к духовности. С каждым днем она только росла. Кто-то дал мне почитать книгу «Великие религии мира». Я жадно вчитывался в каждое слово и никак не мог утолить жажду духовных знаний. Позже, читая другие книги, я открыл для себя древний индийский метод безмолвной медитации на священный слог «Ом». Путешествуя вглубь себя, я обнаружил иную реальность, настолько удивительную, что мне не терпелось проникнуть в нее еще глубже. Как-то утром в студенческом городке колледжа я увидел объявление о лекции, посвященной трансцендентальной медитации. На лекции бородатый длинноволосый американец по имени Майк рассказывал о науке сознания, основанной на учении Махариши Махеша Йоги. Меня это очень заинтересовало. Майк пригласил меня во флоридский Голливуд, где я мог, не принимая никаких обязательств, получить индивидуальную мантру для медитации. Там я положил на алтарь цветок, шейный платок и $35, после чего мне на ухо прошептали мантру, состоявшую из одного слога. С тех пор ежедневная медитация стала самой важной частью моей жизни. Семя духовности во мне быстро давало всходы, но вместе с ним росли и сорняки нетерпимости к ханжеству и фанатизму. Отпустив волосы в знак протеста против общепринятых норм, я стал мишенью для тех, кто ненавидел хиппи, в частности, для полицейских. Они регулярно задерживали меня, обыскивали и всячески донимали. Сталкиваясь с неприязнью, которую вызывали мои длинные волосы, вероисповедание и взгляды, я ощущал себя мучеником и немного гордился этим. Я почитал за честь подвергаться гонениям за благородные идеалы. Это было куда лучше, чем разделять мнение толпы и гоняться за модой. Одновременно я стал понимать, что ненавидеть тех, кто ненавидел меня, значит болеть тем же недугом. Поэтому я стремился разрушить преграды, разделявшие людей, и открыть для себя потаенную суть всех религий, познать единство Бога. В колледже я увлекся психологией и другими гуманитарными науками, но медитация и музыка всегда оставались для меня на первом месте. В городке Опа-Лока, недалеко от колледжа, в доме, который все называли «пепельницей», жил музыкант по имени Джеймс Хармон по прозвищу Джимми Медведь. Он был высок, носил длинные волосы и бороду. Медведь играл на губной гармонике и был солистом Burning Waters Blues Band. Медведь полюбил меня, словно младшего брата. Однажды он с гордой улыбкой вручил мне одну из своих гармоник. «Братишка, буду учить тебя игре на губной гармонике». «Но я не знаю нот», — застенчиво ответил я. «Да это не важно. Ты знаешь, что такое глубокие чувства, а в блюзе это главное». С тех пор гармоника стала моим постоянным спутником. В колледже я подружился с чернокожими студентами и через одного из них свел знакомство с соратницей Мартина Лютера Кинга-младшего. Хрупкая, но очень волевая женщина, она возглавляла движение за гражданские права. Ей было далеко за 40, а мне всего 18, поэтому я называл ее матерью, а она меня сыном. Мы часто беседовали с ней о проповедях доктора Кинга и вместе скорбели о его трагической гибели. Как и подобает баптистке, она была добра и милосердна, но при этом решительна и бесстрашна. Однажды она пригласила меня на организованный ею митинг в защиту гражданских прав чернокожих. Каково же было ее удивление и радость, когда я действительно пришел. Белый юноша участвовал в негритянском марше, проходящем во Флориде, одном из штатов Дальнего Юга. Взяв меня за руку, она горделиво возглавила шествие. Зеваки были потрясены, видя меня там. Белые расисты выкрикивали угрозы и свистели, когда мы проходили мимо. Полицейские демонстративно отворачивались в другую сторону, и в нас летели камни и бутылки. Мать улыбнулась, когда 300+ человек затянули песни Сэма Кука «A change is gonna come» и «We shall overcome». Кульминацией марша стал митинг в парке. Все расселись на складных стульчиках, и я сел рядом с матерью. Потом она подошла к микрофону, стоявшему под кокосовой пальмой, и произнесла речь. Обличая несправедливость белых к чернокожим, она призывала к восстанию, свободному от насилия. Ее уверенный голос гремел над парком. «Насилие приведет нас на путь зла, избранный нашими гонителями. Мы должны быть бесстрашными и вместе отстаивать наши права, но не огнем и оружием, а единством и верой во всемогущего Господа. Бойкотируйте все, от чего веет расовой нетерпимостью. Противостоя нашим угнетателям, мы не должны сами отступать от правды». Голос ее дрожал, и в глазах у нее стояли слезы, когда она повторяла слова своего учителя. «Америка — это страна свободы. Мы не отступим, пока оковы рабства не спадут навсегда. И тогда мы закричим, обратившись к небесам: «Свободны, наконец! Свободны, наконец!» У преподобного Кинга была мечта. За эту мечту он поплатился жизнью. И мы будем жить ради этой мечты. Аминь. Парк взорвался аплодисментами. Вернувшись на свое место, мать, наклонившись ко мне, прошептала: «Тебе понравилось?» Я энергично закивал. Следующий оратор неожиданно вступил с ней в полемику. Его речь откровенно призывала к восстанию. «Надежда на то, что мы можем победить расистов ненасильственным путем, умерла вместе с преподобным Кингом», — произнес он голосом, полным негодования и ярости. «Братья и сестры, очнитесь! С огнем борется огнем! Америка завоевала свободу с оружием в руках, поэтому мы должны поклясться, что будем преследовать белых эксплуататоров и сжечь их города!» Половина собравшихся одобрительно закричала, а остальные смущенно понурили голову. Взмокший от пота оратор продолжал свою речь, сотрясая кулаками. «Белые думают, что мы вечно будем довольствоваться задней площадкой автобусов и жить в гетто, как в тюрьме!» Ненависть вспыхнула в его глазах, когда он, показав пальцем на меня, закричал: «Братья и сестры, только посмотрите! Даже сегодня, на нашем марше, белый человек бесстыдно возглавляет шествие, оставив нас, чернокожих, позади!» Сторонники оратора взревели от бешенства. Оратор продолжал обличать меня как символ всего того, что они презирали и ненавидели. Он рвал и метал, призывая к отмщению. Мать вскочила, чтобы сказать что-то в мою защиту, но ее слова утонули в яростных криках оратора. К тому же у него был микрофон и поддержка большей части демонстрантов. Нежно взяв меня за руку, мать удрученно покачала головой. «Сынок, прости меня, пожалуйста. Видит Бог, это я поставила тебя во главе марша. Ты доверился мне, а теперь оказался в опасности». Она сжала мою ладонь и вздохнула. «А теперь иди, да пребудет с тобой Господь». Стараясь не привлекать к себе внимания, я потихоньку ушел с митинга. Мать внимательно наблюдала за мной, готовая при необходимости встать на мою защиту. Меня поразил тот факт, что люди, стремящиеся к равенству и справедливости, были готовы, не задумываясь, уничтожить тех, кто отличался от них. Выбравшись из парка, я вздохнул с облегчением. Несмотря на события этого дня, я стал еще больше уважать преподобного Кинга и его последователей. Верные своим идеалам, они безжалостно боролись как с внешними, так и с внутренними врагами. Придя в одиночестве под палящим южным солнцем, я вспомнил одно высказывание, проливающее свет на случившееся со мной. Если у человека нет идеала, ради которого он готов умереть, ему незачем жить. И тогда я все понял. У Мартина Лютера Кинга-младшего была мечта, ради которой он жил и за которую он умер. Его мечта изменила мир. Не каждый ли из нас способен добиться того же, если будет сохранять верность своему призванию? Учебный год в колледже закончился, и наступили каникулы. Душным летним днем я стоял на обочине шоссе где-то в Пенсильвании, пытаясь поймать попутку, и ветер трепал мои длинные волнистые волосы. Я направлялся в Нью-Йорк к своему другу. Мне было 19, и при росте 168 сантиметров я весил чуть больше 50 килограмм. Надо признаться, что с таким телосложением я ощущал себя довольно беззащитным всякий раз, когда мне приходилось ловить попутку. Спустя 3 часа рядом со мной затормозил ржавый Плимут модели 59-го года. Я подбежал к автомобилю и принялся благодарить водителя. «Спасибо, спасибо вам огромное, сэр!» Высунув в окно средний палец, взмокший от пота водитель злобно взглянул на меня. «Лучше бы устроился на работу, бездельник!» Внезапно он толстой ручищей схватил меня за прядь волос и рывком притянул к открытому окну. Меня обдало запахом перегара и табака. Сплюнув на землю, водитель грязно выругался и добавил: «Эй, бродяга, будь у меня ружье, я пристрелил бы тебя, не раздумывая». Пронзительно взвизгнув шинами, автомобиль сорвался с места. Прокашлявшись от черного дыма из выхлопной трубы автомобиля, я почувствовал, как во мне вспыхнула обида, но тут же постарался подавить ее. Ведь моей целью была духовная жизнь. Путешествуя автостопом, я нередко становился мишенью для тех, кто искал, на ком выместить свою злобу и раздражение. Но я надеялся, что эти испытания помогут моему духовному росту. Я знал, что мне нужно научиться терпению, стойкости, и молился о преодолении препятствий. В 70-е годы длинные волосы были не просто данью моде. Это был открытый вызов всему обществу с господствующим в нем культом денег и власти. Длинные волосы в те годы были своего рода символом веры. Мы с друзьями не просто верили в свои идеалы, но и притворяли их в жизнь. Годом раньше, когда на демократической конвенции в Чикаго мы протестовали против войны, нас разогнали слезоточивым газом. Недолюбливающие нас полицейские нередко отлавливали нас в студенческом городке. И все это лишь за то, что мы искали смысл жизни и верили в идеалы, ради которых можно не только жить, но и умереть. И хотя сам я никому не желал зла, мой внешний вид порой вызывал у окружающих недобрые чувства. Прошло еще несколько часов ожидания попутной машины, пока один дружелюбный молодой человек не согласился подбросить меня до своего дома под Геттисбургом. Там я в одиночестве сел на берегу лесного ручья. Журчание воды, струящейся меж камней и деревьев, подействовало на меня успокаивающе. Казалось, ручей знает что-то, что откроет мне дверь к тайнам бытия. «Если, как этот ручей, просто следовать призванию, — размышлял я, — то, возможно, природа сама откроет мне свои секреты и приведет меня к высшей цели». Через несколько дней в Нью-Йорке мой друг Хэкет взял меня с собой на рок-фестиваль Randall's Island. На сцене друг за другом выступали самые разные группы исполнителей, от Джимми Хендрикса до Маунифа. В перерыве я вышел побродить, и ко мне подошел молодой американец с обритой головой. Он был во всем белом, и я принял его за какого-то необычного монаха. Без лишних слов он протянул мне тоненькую книжицу и попросил пожертвования. Я ответил, что у меня нет денег, и пока мы разговаривали, к нам подошел барыга и предложил купить гашиш. Я повторил, что мне нечем платить, и эти двое, споря между собой, отошли в сторону. Монах забыл забрать у меня книжку, а я, даже не взглянув на нее, спрятал ее к себе в сумку. На следующий день, когда я был у Хэкета в Бруклине, мне позвонил Гэри и пригласил в гости к нашему общему другу Фрэнку. Тот жил в Черри-Хилл, в штате Нью-Джерси. Приехав туда, я застал Гэри и Фрэнка, стоявшими на коленях над большой картой, расстеленной на ковре в гостиной. «Через несколько дней мы собираемся в Европу», — сказал мне Гэри, — «и ты едешь с нами». Вообще-то у меня не было ни цента, и я планировал вернуться в Чикаго, чтобы устроиться на работу на все лето. Но Фрэнк заверил меня, что у него хватит денег на троих. «Хорошо», — ответил я, — «тогда я поеду». Мне оставалось съездить в Хайленд-парк и как-то объяснить свой отъезд родителям. До сих пор еще никто из нашей семьи не покидал пределов Америки. Как к этому отнесутся отец и мать? За ответом на этот вопрос я отправился в дом, где прошло мое детство. Сидя за круглым обеденным столом, я рассматривал расставленные на нем кушанья. Мать готова была делать для нас праздничные обеды каждый день. На моей тарелке красовалась сочная лазанья, ломтики хрустящего итальянского хлеба с чесночным соусом и артишоки, приправленные сливочным маслом. В воздухе витал аромат обжаренных трав и специй. «Я решил съездить с Гэри в Европу», — объявил я. Лица сидевших за столом окаменели. Под их взглядами я нервно тряс солонкой и перечницей над своей тарелкой. «Это расширит мой кругозор, как вы считаете?» Ответа не последовало. Я окинул взглядом кухню. Обои с цветочными узорами, электрическая плита и холодильник одной фирмы, и то и другое розового цвета. Это любимый цвет моей матери. «Зато мы узнаем много нового. Не беспокойтесь, я вернусь в сентябре, когда закончатся каникулы. Мы уезжаем через 3 дня». Молчание. Мать выглядела так, словно получила известие о смерти близкого родственника. «Ричард», — разрыдалась она неожиданно, — «ну зачем тебе это надо? Что ты там будешь есть и где ты будешь спать?» Она встревоженно покачала головой и стала нежно увещевать меня. «Ты ведь еще совсем ребенок. Ну кто будет тебя защищать?» Отец произнес: «Сынок, в своем ли ты уме? Этот мир — опасное место, а ты юн и неопытен. С тобой может случиться все, что угодно». Глубоко вздохнув, он добавил: «Я запретил бы тебе ехать, но ты все равно не послушаешь меня». Отец смотрел на меня, не отводя глаз, в надежде, что я передумаю, но я старался не замечать этого. Тогда, дрожащим от волнения голосом, он сказал: «Я буду волноваться за тебя день и ночь, пока ты не вернешься». А мой брат Ларри воскликнул: «Здорово, я бы и сам поехал». Но, увидев, как расстроены родители, он вдруг стал серьезным. «Ричи, хотя бы изредка пиши нам письма».